Шрила Прабхупада приехал в Пури со своими учениками. Они ходили вдоль берега океана, слушали прибой. Шрила Прабхупада сказал, что точно так же бьются сердца готы, когда они думают о Кришне. Это то, как видит мир чистый преданный. Мы можем с вами слышать океан и видеть в нем объект собственного наслаждения, место, в котором можно купаться. Шрила Прабхупада при этом думает о том, что испытывает гопи в разлуке с Кришной. Я хотел сказать несколько слов целиком о нашей ятре, о нашем паломничестве по святым местам. Сегодня также особый день, день ухода Мадхавендры Пури. Однако мы будем говорить о Мадхавендре Пури и о его уходе сегодня вечером в доме у Гаджендры Махараны, нашего замечательного друга, который очень любит русских преданных. Это большой защитник русских преданных здесь, в Джаганнатхапуре. Он очень влиятельный человек. Он всем говорит, что такой преданности, как у русских преданных, он нигде не видел. Он, конечно, не знает всего. Но, по крайней мере, он пребывает в этой иллюзии, которую мы должны постараться не рассеять. Все время говорит американским преданным, которые тоже к нему приходят, что русские лучше вас, они очень обижаются. Сегодня вечером у него в доме, куда мы пойдем отсюда, мы будем говорить о Мадхавендре Пури. А сейчас я хотел поговорить немного о том, что нас ожидает здесь, в Джаганнатхапуре и в других местах, которые мы будем посещать. Мне хотелось установить какие-то общие правила и принципы, которым мы должны следовать, чтобы из нашей ятры был толк. Когда мы были в Майяпуре, я зашел в один из дней к Бхактивайбаву Пури Махараджу. Это духовный брат Шрилы Прабхупады, которого Шрила Прабхупада очень любил. Он написал ему письмо, и в этом письме много писем. В одном из писем он пишет, что «Ты единственный из моих духовных братьев, кто мне никогда не завидовал». Бхактивайбав Пури Махарадж всегда очень защищал его перед другими духовными братьями. Я зашел к нему на даршан, и он стал мне проповедовать, стал мне говорить, что я должен предаться, что «Дави хеша гуны мои, мама мая, дуратья я, мама эва я, пропаденты мая, мэтам тарантиты». Он стал цитировать Бхагавадгиту. Мне хотелось услышать от него чего-нибудь новенького, свеженького, чего я еще никогда не слышал в своей жизни. И я, соответственно, понимающе кивал головой на каждую шлоку, которую он цитировал. Дескать, я это знаю. Дальше, дальше нужно идти, дальше. Он заметил это, смотрел куда-то в пространство, мимо меня. Сказал, западные люди – удивительные люди. Они все знают, но ничему не следуют. Сказал, что Господь Чайтанья учил «Тринада писани чина тарора писа хишнана амани намана дена киртанья садахари». Что человек должен быть смирение, чем трава на улице, терпеливее, чем дерево. Что человек должен хотеть оказать желание почтения каждому и не хотеть ничего взамен. Но кто этому следует? Кто это делает реально? Ведическая культура настаивает на том, что мы должны не просто знать, а делать. И ятра или паломничество – это удивительный способ попытаться делать все как надо. В конце концов, у нас с вами 20 дней примерно, или чуть больше. И если в течение этих 20 дней мы будем стараться делать все как надо, то тогда изменения могут произойти в нашем сердце. Мы находимся здесь, в Джаганнатха-пури, и в Джаганнатха-пури преданные во время Радха-ятры поют знаменитую стотру, написанную Шанкарачарьей. И припев этой стотры «Джаганнатха свами наяна патагами баватуне». «О Джаганнатха свами, явись передо мной, я хочу увидеть тебя». Я во что бы то ни стало хочу увидеть тебя, дай мне свой дарш, я хочу увидеть Бога. Но для того, чтобы эта просьба исполнилась, для того, чтобы мы действительно могли понять, кто такой Господь Джаганнат, и увидеть Его, услышать Его, понять Его, почувствовать Его, Он здесь, Он готов дать свой дарш. Это самое милостивое воплощение Господа. Он сам выходит на улицу своего храма, чтобы дать возможность каждому увидеть его. Но чтобы действительно увидеть его, мы должны снять катаракту зависти со своих глаз. Как Наратам Дас Такур поет «Вишаячария Кабе Шудаман». Когда же ум мой очистится от желания вишаи, от желания чувственных наслаждений, от гордости, обимана, и от чария, от беспокойств, которые постоянно сопровождают наше желание наслаждаться. Так как мы хотим наслаждаться в этом мире, мы постоянно испытываем беспокойство. И так как ум наш постоянно возбужден, мы не можем видеть Кришну. Это единственная причина, по которой мы Кришну не видим. Поэтому здесь, во время ятры, мы должны постараться отбросить этот дух наслаждения, который мешает нам увидеть Кришну, насколько это возможно. Постараться избавиться от всех материальных беспокойств, которые связаны с нашим телом. Как раз в 12 лет здесь, в Джаганнатха-пури, проводится Навакалевара Радха-ятра. Особая Радха-ятра, о которой мы будем с вами говорить, когда тело Господа Джаганнатха меняют на новое. И когда ищут особое дерево, из которого сделают Джаганнатха, потому что это не просто дерево. В этом дереве изначально Джаганнат уже живет. Это особое дерево ним. И одно из условий, которое должно быть исполнено, чтобы это дерево соответствовало тому, которое нужно, чтобы из него можно было сделать Джаганнатха, это то, что это дерево должно расти рядом с крематорием. Дерево ним очень часто встречается тут, его много тут, но это особое дерево. И одно из многих условий, то, что дерево растет рядом с крематорием. Как по-вашему, почему? Крематорий, казалось бы, нечистое место. Господь Шива там. Господь Шива. Охраняет. Почему оно должно расти рядом с крематорием? Оно принимает прирожденных. Принимает уходящих прирожденных. Крематорий, что случается с нашим телом? Оно обращается в прах. Оно состоит из праха. Но до тех пор, пока оно живое, пока оно дышит, мы очень гордимся им. Всем, что у нас есть. Чем можно гордиться, чем нельзя гордиться. Но в момент смерти все это обращается в горстку пепла. И перед Господом все равны. Так же, как все равны на крематории. На крематории неважно, бедный ты или богатый, умный ты или глупый. Все равно ты превратишься в горстку пепла. Неважно, что, какие у тебя есть достояния, какие достоинства. Вот. И точно так же перед Господом все равны. Перед Джаганнатхой все равны. В том смысле, что мы все очень маленькие, очень ничтожные. Это очень трудно понять, потому что мы привыкли гордиться собой, привыкли гордиться всем, чем у нас есть. Говорится, что когда у рикши появляется 1 рупия, он начинает этим очень гордиться. Деньги – это предмет особой гордости людей. Как только у человека появляются деньги, он сразу начинает гордиться. Но мы должны понять, что это гордость, которая мешает нам понять, кто мы есть на самом деле, отделяет нас от Джаганнатха. Мы не можем увидеть Господа Вселенной до тех пор, пока мы считаем себя слишком большими. И удивительно, что преданные, хотя знают это, не понимают этого в том числе. Как я разговаривал с одним старшим преданным, он давным-давно преданный, уже 20 лет преданный, практикует в России и был одно время лидером большим. И он сказал: «Я не согласен с вашей проповедью смирения. потому что проповедь смирения мешает самосознанию. Как проповедь смирения может мешать самосознанию, когда смирение и есть самосознание? Смирение – это понимание наших истинных размеров перед размерами Господа. Если мы посмотрим на этот океан, посмотрим на себя, то мы можем примерно понять, в каком отношении мы находимся с Господом, кто мы и кто такой Господь. Вот. И во время ятры человек должен постараться отбросить это, потому что если человек приходит сюда с гордостью, с сознанием своего величия, то он ничего не поймет. Никогда ничего не поймет. Как была одна история про Господа Джаганатху. Однажды некий богатый человек пришел сюда в Джаганатхапури. И как свойственно богатым людям, богатые люди любят похвастаться. Он подумал, кто такой этот Джаганат? Все приходят, ему поклоняются. И никто не поклоняется мне. Или, по крайней мере, не все. И он решил бросить вызов Джаганату. Он решил доказать свое величие. Поэтому он пришел к главному священнослужителю, жрецу храма Джаганата, и сказал: «Я готов вам пожертвовать 100 тысяч рупий». Это было больше 100 лет назад. Сейчас 100 тысяч рупий – это большие деньги. Больше 100 лет назад это были гигантские деньги, огромные деньги. Да. Но с одним условием. Все эти 100 тысяч рупий вы должны истратить на одно подношение Господу Джаганату. Чтобы Господь Джаганат на 100 тысяч рупий покушал. И жрец стал скрестил себя в затылке. Они созвали консилиум жрецов. Те стали думать, ну хорошо, если мы все сделаем из чистого ги, из чистого молока, из одного панира, ну, может быть, это 2-3 тысячи рупий по тем ценам будет стоить. Но никак не 100 тысяч. Они были... С другой стороны, они поняли, это вызов Господу Джаганатху. Не просто так. И в страшном беспокойстве этот главный жрец лег спать. Они так и не нашли решение. И Господь Джаганат пришел к нему во сне и сказал: не беспокойся. На следующий день пойди к нему и скажи, что хорошо, мы принимаем твое пожертвование. И Господь Джаганат после подношения Господу Джаганатху предлагают бетель. Бетель стоит, может быть, 1-2 рупии. Это орех бетеля, толченый, со специями, завернутый в листик билва. Это помогает пищеварению и одновременно делает человека слегка веселым. Господь Джаганат может себе это позволить. Господь Джаганат сказал: хорошо, ты скажи, что мы используем, то есть, вот 100 тысяч рупий на бетель-просад. Мы предложим бетель. И когда вы будете делать бетель, вы возьмете этот бетель в орех, посыпьте его обычными специями, и плюс еще возьмите жемчужину, которую находят в голове слона. И эту жемчужину в голове слона, это самая редкая жемчужина. Жемчуг в море легко найти. Примерно 1 из 1000 слонов имеет жемчужину в его голове. И каждый слон стоит где-то примерно 10 тысяч рупий или что-то около этого. То есть нужно найти 10 тысяч слонов или сколько там слонов. И потом, соответственно, найти эту жемчужину. И эту жемчужину растолочь и предложить ему: пожалуйста, возьмите эти деньги. И когда жрец сказал этому человеку, он понял, что никаких его денег не хватит на то, чтобы исполнить желание Господа Джаганатха. Он пришел и предался ему. Сказал: забирай все, что у меня есть, это все равно все твое. Я больше не буду соперничать с тобой. Но суть в том, что в той или иной степени это все существует в нашем сердце. И сейчас, когда мы пришли сюда, мы должны, насколько это возможно, попытаться избавиться от этого. И в этом суть паломничества. Когда люди отправляются в паломничество, сейчас мы с вами путешествуем в удобных индийских поездах, в удобных индийских автобусах. Относительно удобно. Но раньше Чайтанья Махапрабху, когда он шел в паломничество, он шел пешком. Мы с вами пройдем по тому маршруту, или почти по тому маршруту, по которому Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию. И к вашим моему сведению, Чайтанья Махапрабху отправился в паломничество в Южную Индию в месяц Вайшак. Месяц Вайшак – это месяц май. По мере того, как мы будем с вами продвигаться на юг, мы будем чувствовать ласковое индийское солнце, чья милость будет нарастать день ото дня. Но он отправился в самый жаркий месяц года. Он шел пешком. И не только он. Люди тысячи лет совершали паломничество по святым местам, и при этом они спали под деревьями, они шли по дорогам, они просили милостыню, если у них не было денег, для того, чтобы очиститься. Потому что паломничество значит трудности. Паломничество значит аскезу. Паломничество обычно... У преданных искон есть особая парадигма. Паломничество значит наслаждение. Мы пришли из аскетичной России, где темно, холодно. Мы попали сюда, и здесь нужно изо всех сил наслаждаться. Но на самом деле смысл паломничества – аскеза. Паломничество – это трудность, которая должна очистить наше сердце. Мы добровольно принимаем трудности для того, чтобы трудности очистили наше сердце. Но для того, чтобы трудности очистили наше сердце, нужно понимать, как к ним относиться. Потому что некоторые говорят, аскеза очищает. Другие говорят, страдания очищают. Но аскеза сама по себе не очищает. Страдания сами по себе не очищают. Потому что есть люди, которые страдают, и сердце их ожесточается. Есть люди, которые совершают аскезу, и сердце их становится еще более грязным. Хиранья-Кашипу совершал аскезу. Один демон, Данушасура, в Мангалагире, мы не заедем туда, но мы будем проезжать мимо, он совершал аскезу, поставив иглу. На острие иглы он положил горчичное зернышко и встал на это горчичное зернышко и балансировал на нем в течение многих тысяч лет, чтобы силу своей сосредоточенности таким образом развить. Но при этом он оставался демоном. И Господь Вишну его благополучно убил. Это отдельная история, я ее потом как-нибудь расскажу. Но суть в том, что аскеза сама по себе, какая бы суровая она ни была, мы можем на горчичном зернышке балансировать на острие иглы в течение тысячи лет и при этом оставаться демонами. Мы можем сколько угодно совершать паломничество по святым местам, и Наратан Дас Такур поет, что паломничество по святым местам – это просто напрасный труд. Если человек неправильно относится к нему, в каком случае паломничество или страдания очищают сердце, как по-вашему? Видим за ними Кришну. Если мы видим за ними Кришну. Слушание святых личностей. Паломничество, так же, как и страдания, очищает в том случае, если мы эти трудности приветствуем, видим за них Кришну, понимая, что Кришна посылает нас, и благодарим Его, постоянно благодарим, и просим, Кришна, пожалуйста, пошли нам трудности. Пожалуйста, пошли нам что-то, чтобы мы смогли избавиться от грязи, которая находится в нашем сердце. И в этом, собственно, суть. С сердцем нашим должно что-то случиться. До тех пор, пока с нашим сердцем ничего не происходит, это значит, что все то, что мы делаем напрасно. Сердце наше в какой-то момент должно растаять, и мы будем говорить, особенно здесь, в Пури, о любви, которую испытывал Чайтанья Махапрабху. Но суть не в том, чтобы говорить об этом. И даже не в том, чтобы слушать об этом, хотя это хорошо само по себе, но в том, чтобы это слушание проникло куда-то вглубь. Потому что иногда мы слушаем, у нас входит в одно ухо, из другого уха выходит. Паломничество, смысл паломничества заключается в том, что мы должны слушать и стараться сделать так, чтобы все это прошло в наше сердце. Как культура на санскрите называется самскрити. Санскрит – это язык культуры, самскрити – это культура, а самскара – это основа культуры. Эти три слова происходят от одного корня. И что такое самскара? Очищение. Что такое самскара? Впечатление. Впечатление. Да. Самскара – это впечатление, которое остается в нашем уме. И ум человека постоянно впитывает в себя впечатление. Ум материалистичного человека, настроенного на чувственные наслаждения, запрограммирован на то, чтобы постоянно впитывать в себя различные впечатления и наслаждения. Так он постоянно хочет в себя как можно больше впечатлений впитать. Но суть-то в том, поэтому люди ездят в шопинг-туры, ездят в Египет, ездят в Бангкок, ездит на пляже прекрасные, чтобы эти впечатления остались. Но материальные впечатления остаются в уме, откладывают определенный отпечаток. Определенный отпечаток есть, но при этом все они приходящие. Ничего серьезного не остается, и человек только еще больше привязывается ко всему тому же самому. Люди привыкли гоняться за этими мимолетными, приходящими, иллюзорными, эфемерными материальными впечатлениями. Но ведическая культура основана на самскаре, на впечатлении, которое должно пройти в сердце. Самскара – это духовное впечатление. Когда человек проходит определенный обряд, когда человек совершает киртан или еще что-то, то если его ум сосредоточен на том, что он делает, то тогда впечатление, которое остается, отпечатывается на его сердце, и сердце его меняется при этом. Поэтому суть паломничества в том, чтобы у нас осталось впечатление, не просто мимолетное впечатление, не просто какая-то память о наслаждениях, о просаде, которую мы будем тут есть, и во всем остальном. Это тоже неплохо. Это все будут духовные наслаждения, которые мы будем испытывать. Но суть в том, чтобы постараться сделать так, чтобы сердце наше поменялось. И для этого в течение всего паломничества нужно следовать определенным правилам. Как мы сказали, мы начинали с этого, что в течение 15 или 20 дней нужно стать чистыми преданными. По крайней мере, постараться. Это значит, что мы должны служить друг другу. Это значит, что мы должны думать о Кришне. Значит, что мы должны слушать о Кришне, говорить о Кришне. Не говорить о Майе, не сплетничать друг о друге. Не пытаться заниматься тем, чем мы привыкли заниматься. А попытаться, это удивительная возможность, попытаться во всех этих святых местах сосредоточить свое сознание на Кришне, на Господе Джаганнатхе, и погрузиться в эту атмосферу святого места. И сделать так, чтобы впечатление прошло вглубь нашего сердца. Не чтобы оно оставалось поверхностным. Не пытаться сэкономить там 2 рупии на рикше. Так один преданный мне рассказывал, что он подъезжал к Матхуре. Здесь в нашей группе, мы будем называть его имя. Когда он подъезжал к Матхуре, экстатические эмоции стали переполнять его. Потому что он чувствовал, Кришна тут, Кришна приближается, Кришна уехал из Вриндавана в Матхуру. Он ехал из Матхуры во Вриндаван по той дороге, по которой Акрура прошел, и чувства эти захлестывали его. Потом он сошел с рикши и стал торговаться с ним о цене. И тотчас же все экстатические чувства ушли. Потому что, понятно почему. Потому что человек сходит на другой уровень, когда он помещает свое сознание в эту материальную майю. Здесь во время ятры нужно как бы звать трудности, ждать трудностей, приветствовать трудности, не жаловаться. И трудности придут, в этом нет никаких сомнений. Мы будем путешествовать в замечательных, удобных индийских местах, иногда ночью, иногда днем, с индийскими людьми. Но если мы воспользуемся этой возможностью для того, чтобы очистить наше сердце, если мы будем молить Кришну, чтобы сердце наше очистилось. Сегодня мы с вами пойдем в храм Джаганнатхи. И перед храмом Джаганнатхи есть Патита Паван Джаганнат. Это Джаганнат, который доступен лицезрению каждого. Если встать перед воротами Господа Джаганнатхи, то можно увидеть его. Это изображение Господа Джаганнатхи, которое было сделано по приказу одного царя Арисы. Он жил в то время, когда мусульмане были очень сильными, и в силу определенных политических причин ему пришлось жениться на мусульманской девушке, для того, чтобы заключить союз с каким-то мусульманским царем. И в результате этого он лишился возможности входить в храм Джаганнатха. Но так как он был великим преданным Господа Джаганнатха, то он попросил, чтобы его изображение Патиты Павана Джаганнатхи всегда было на внутренней стене ворот, львиных ворот храма Господа Джаганнатха. Это очень милостивый Джаганнат, Патита Паван Джаганнат, который особенно благосклонен к падшим душам. И поэтому сегодня я попрошу, когда мы подойдем туда, через час или полтора, чтобы каждый из вас встал перед Патита Паваной Джаганнатхом, снял с себя сандалии и дал какой-то обет. Обычно, прежде чем отправиться в паломничество, люди дают обет. Потому что исполнение обета на это паломничество, на время паломничества, обладает особой силой. И можно дать какой-то обет, что я буду повторять дополнительные круги, или я буду служить преданным, или я буду делать что-то, или я не буду говорить о Майе, или еще какой-то обет. И хранить этот обет. Каждый молча сам даст этот обет перед Патита Паваной Джаганатхом, прежде чем мы отправимся в это паломничество. С тем, чтобы сердце наше очистилось. Мы должны молить его, как любое другое изображение Господа. Нам не нужно ничего другого. Все остальное – это ерунда. Все остальное придет или не придет. Звезды на то есть в нашем гороскопе уже. И это все не важно. Единственное, чего мы должны хотеть, чего у нас нет – это чистоты сердца. Единственное, о чем мы должны молить Кришну, везде, где бы мы ни были, перед каким бы изображением Господа мы ни находились, это чтобы он очистил наше сердце от той грязи, которая мешает нам быть счастливыми по-настоящему. Поэтому сегодня, когда мы отправимся туда, к Господу Джаганатху, давайте все вместе помолимся, дадим какой-нибудь обет. Маленький обет. Но даже маленький обет, если мы будем исполнять, пусть это будет один дополнительный круг, если мы будем читать не 16 кругов, а 17 кругов мантры. 18. Но если мы будем исполнять его со всей искренностью, то этот обет сможет наше сердце очистить. И если мы при этом будем служить друг другу, стараться вести себя как слуги, слуг, слуг, чтобы исполнить этот завет Господа Чайтаньи, даса, даса, даса, ану даса, то тогда, соответственно, от этого паломничества будет какой-то толк. Иначе несколько новых впечатлений, новый махапрасад, новые ощущения. Но смысла не будет. Как говорит Наратам Дас Такур, иначе паломничество превращается в напрасную трату времени. Вот поэтому давайте эти несколько дней, которые предстоят нам, используем с максимальной пользой. Мы должны всюду идти с киртаном. Мы должны быть единой группой. И для этого нужно тоже следовать определенным правилам. Например, когда мы будем вместе принимать прасад, правило санскритской культуры, ведической культуры заключается в том, что никто не встает раньше, чем все поедят. Все должны закончить. И когда все поели, старшие встают, и потом все остальные встают. И вы увидите, какую разницу это создает. Потому что когда люди, каждый сам по себе, каждый стремится туда, куда тянет его ум, к новым чувственным наслаждениям очередным, то, соответственно, ничего хорошего без этого нет. Но если мы эти несколько дней проведем вместе в обществе преданных, с тем, чтобы действительно получить что-то, то тогда результат этой ятры будет удивительный. Я хотел рассказать немного о программе. Сейчас 8 часов. Обычно в 7 часов у нас будет Гуру Пуджа здесь. Потом небольшая лекция. И после этого у нас будет час или час 15 на завтрак, на омовение в океане, на чувственное наслаждение, на все, что хотите. Где-то в 9:15 сегодня мы выйдем отсюда. Если программа будет меняться, то мы будем объявлять утром на этой лекции. Вот. И сегодня программа такая, что в 9:15 мы выходим, или те, кто живут рядом там с храмом Тота Гопинатха, то где-то в 9:30, в 9:35 у храма Тота Гопинатха мы начнем нашу ятру здесь, в Пуре. И сегодня мы в основном пойдем к большому храму и посмотрим храм Джаганатхи и поговорим о Господе Джаганатхе. И вечером мы пойдем, соответственно, к Махапатре, к Махарани Гаджапати. И там у нас будет особый прасад. Это обычный прасад, который получают тут преданные. Это прасад, который покупается в ларьках. Есть два вида прасада. Один прасад готовится на чистом ги, а другой прасад готовится на более дешевом масле. Прасад, который нам принесут, будет самый чистый, самый лучший, самый отборный. Я уверен, даже те из вас, кто были до этого в Пуре, никогда такого прасада не пробовали. Вот. И поедем мы туда где-то 4:15 отсюда поедут моторикши, это довольно далеко, поэтому нужно будет кому-то привезти моторикши, и где-то в 4:15, в 4:20 мы должны отсюда отправиться туда, к его дому. Тот, кто хочет поехать сам туда, не отсюда, вы скажите мне, я дам вам адрес, чтобы вы могли найти отдельное время. Там где-то в 4:35-4:40 нужно быть. Пожалуйста, прошу не опаздывать. Наша ятра началась с сегодняшнего дня. Вот. И мы должны войти в это молитвенное настроение, просить Господа Джаганнатху, чтобы Он изменил наше сердце, и чтобы мы получили максимальную пользу. Завтра мы пойдем по другим местам, связанным с Господом Чайтани. Послезавтра мы поедем в Авалонатхи, наверное, Данда-Бангу, и, может быть, Сакши-Гопал посмотрим. Нам нужно будет снять автобус, и мы поедем в разные места вокруг. Потом будет Гаура-Пурнима. Мы еще не знаем точно, как мы ее проведем. И потом в последний день мы проведем здесь. И, наконец, 22-го рано утром мы выезжаем отсюда в Бхубанешвар. Проведем какое-то время в Бхубанешваре, зайдем в наш храм в Бхубанешваре. И в 2 часа наш поезд повезет нас дальше в Симхачала. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте задавайте. Если нет, то тогда... Нет? Гаура Примананде! Русская ятра ки! Yeah.